Пока мы обедали, начал подтягиваться народ. Одни спускались из номеров, расположенных на втором этаже, другие заглядывали с улицы. Возница, порекомендовавший нам гостиницу, оказался прав. Здешняя кухня была выше всяких похвал. Судя по некоторым посетителям, они приходили сюда каждый день. Я немного отошел от холодного душа, которым меня окатила девушка, и приналег на блюдо. С девушками, черт побери, мы и позже разберемся, а еда остынет. «Давай поужинаем и завалимся в баню», — предложил я. «Ты знаешь, что это такое?» «Не зли меня, Талицкий. Между прочим, я уже бывал в Форт-Росси». «Мало ли, вдруг ты тогда не мылся». «Дам по шее», — честно предупредил Марк и поднял вилку с очередным пельменем. Рука у Брэдли тяжелая, поэтому я не стал нарываться. Хотя, после такого застолья, да еще и руками махать, очень сомневаюсь. Первый день в Форт-Росси прошел как-то сумбурно. Мы даже вещи свои не разобрали. Ящики по нашей просьбе убрали в теплый сарай, находившийся на заднем дворе. После бани нас окончательно развезло, и мы разошлись по комнатам. На утро после завтрака обсудили дела и отправились в русский промышленный банк, чтобы избавиться от бремени золотого тельца и не таскать все деньги за пазухой, рискуя получить пулю в каком-нибудь глухом переулке. После всех закупок на вустерском рынке и путешествия у меня оставалось 2460 марок. Часть из них, если помните, я обменял на рубли. Мне открыли счет и выдали банковскую книжку. 54 рубля оставил на карманные расходы, а оставшиеся 1500 марок превратились в сухие строчки банковского вклада, который составил ровно 150 рублей. Выйдя из банка, мы разошлись в разные стороны. Брэдли отправился к своим знакомым, а я начал выполнять задание, данное мне братом. Во-первых, надо было найти нотариальную контору. Сделать это оказалось совсем несложно. Первый же прохожий, у которого спросил дорогу, ткнул пальцем в соседнее с банком здание и улыбнулся, когда я начал извиняться за свою бестолковость. «Нет, ну ведь и правда?» – мог спросить в банке. Здешним нотариусом оказался седой мужчина лет 60. Невысокий, но статный. Про таких говорят: «Порода играет». Ну что ж, можно сказать и так, если это вам поможет оценить его внешность. Роскошные бакенбарды, высокий лоб, благородная седина. Судя по плотно сжатым губам и твердому взгляду, упрямый товарищ. Если оценить порядок на письменном столе и образцовую чистоту в кабинете, то он жуткий педант. Вы не поверите, но мне даже неуютно стало, глядя на безупречный сюртук и на крахмаленный воротничок. Николай Владимирович Рязанов. По крайней мере, он так представился. «Вы правы», — кивнул он. «У меня действительно хранятся документы Влада Талицкого. Но прежде чем передавать их вам, хотелось бы убедиться в ваших полномочиях. Проще говоря, необходимо письменное заверение господина Талицкого». «Ознакомьтесь», — я вытащил из кармана письмо. «Это его подпись». «Хм, все необходимые знаки на месте». «Хоть это хорошо». «Вы желаете получить документы на земельный участок, принадлежащий вашему брату?» «Разумеется». Он кивнул и поднялся. Попросил меня подождать и вышел из кабинета. Вернулся через несколько минут, держа в руках довольно толстую папку. Аккуратно положил ее на стол, смахнул с обложки какую-то пылинку и посмотрел на меня. «Итак». Не дождавшись моей реакции, нотариус развязал тесемочные завязки и вытащил пухлый конверт. Выложил его на стол, потом опять завязал тесемки и убрал папку в ящик стола. Экий он аккуратист. Наконец, закончив эти бюрократические танцы, он опустился на стул и элегантным движением поправил белоснежные манжеты. «Итак», — повторил он. «Я вас слушаю». «Скажите, Александр, вы знаете, что находится в этом конверте?» «Документы на землю, карта и деньги. Простите, банковский чек». «Надеюсь, вы знаете сумму и можете ее назвать?» 3000 марок или 300 рублей. Чек выдан русским промышленным банком. Хм. Что-то не так? Нет, все так. Почти. Простите? Банковский чек – это еще одна кодовая фраза, только и всего. Чека там нет. Простите, я что-то не так понял? Вы хотите сказать, что брат не оставил мне денег? Нет, почему же? – спокойно ответил нотариус. Оставил, разумеется. Только не в этом конверте. Где же они? На банковском счету нотариальной конторы, – пожал плечами он. Как так? У вас, с позволения сказать, свои инструкции, а у меня свои, – сухо заметил Николай Владимирович. Как понимаю, вы захотите узнать более подробно о причинах этого решения? Хотелось бы. В данном конверте есть не только документы, но и письмо. Ничего не понимаю. Я даже глазами захлопал от удивления. Позвольте, господин Талицкий, я вам объясню. Сделайте такое одолжение. Я не буду пересказывать наш разговор полностью, а выделю лишь главные моменты. Да, Влад перед своим переходом в наш мир дал некоторые инструкции по поводу его земли. Часть вы уже знаете. Добраться, обжиться и ждать гостей из нашего мира. Но черт бы его побрал, он должен был оставить и деньги. Судите сами. Я не обязан тратить собственные сбережения на нужды науки. Хорошо, что подвернулся Билл Фоули со своей жирной кассой. Да, это изрядно развязало мне руки, а если бы этого не случилось? Я бы прибыл в Форт-Росс с жалкой кучкой серебра в карманах. И вот, после всего этого узнаю, что мой придурочный брат поручил нотариусу оплачивать счета, которые тот сочтет необходимыми. Сирич, если моя покупка не будет отвечать каким-то, мать его так, требованиям, то денег я не получу. Знаете, после этого мне захотелось встать, вежливо послать нотариуса в задницу и уйти. Найти обозников, с которыми сюда прибыли, уехать в Михайловку, а там купить билет на пароход и уплыть. Да куда угодно. В Вустер, Брикстоун или Ривертаун. Нет, я ждал какой-нибудь подлянки, но не такой, которая буквально свяжет по рукам и ногам. Простите, господин Рязанов, а как быть с расходами, которые мне пришлось понести по дороге в Форт-Росс? Вы должны предоставить мне отчет, господин Талицкий. И, разумеется, некоторые из них будут вам компенсированы. Некоторые? Разумеется. Ну что ж, спасибо и на этом. Могу я забрать документы? Подпишите, будьте любезны. Он подал бумагу, на которой были перечислены все документы, оставленные мне Владом. Даже конверт из плотной бумаги не забыли вписать и указать количество. 1 единица. Твою мать! Вышел от нотариуса красный от бешенства. Еще немного и запустил бы конвертом в ближайший сугроб. Поверьте, сдержался с большим трудом. Плюнул, достал из кармана сигару и закурил. Нет, это прекрасно. Просто, мать его, так прекрасно. Идешь, например, за товаром, там договариваешься о цене, потом отправляешься к нотариусу, и он, может быть, выделит тебе деньги. Если, черт бы его побрал, сочтет расходы нужными и отвечающими требованиям, которые Влад указал в совершенно секретной инструкции. Великолепно! Что-то вроде «Ежели на баб деньгу просить станет, али на иное какое распутство, к государевым делам никоим образом не относящиеся, то гнать Сашку Талицкого со двора в шею». «Талицкий?» Я повернулся и увидел. «Вот черт! Девушка! Та самая, которая вчера вечером окатила меня презрением в гостинице. Она шла ко мне и была похожа на пантеру перед прыжком. Жаль, но сейчас у меня не то настроение, чтобы разговаривать и выяснять причину таких эмоций». Я глубоко затянулся и сделал шаг навстречу. «Что вам угодно, сударыня?» Она услышала мой голос и будто на стену натолкнулась. Сделала еще один шаг и начала изучать мое лицо. Так внимательно, что мне показалось, будто чувствую этот взгляд. Кожей чувствую. В ее глазах мелькнула легкая растерянность. «Талицкий?» — повторила она, но в ее голосе уже не было той уверенности. «Да, меня зовут Александр Талицкий», — представился я. «Чем обязан?» «Нет, этого не может быть». «Простите, но я вас не понимаю». «Это невозможно». «Что именно?» «Нет, пожалуй, что ничего. Мне показалось. Я, наверное, ошиблась». «Не сомневаюсь». Она круто развернулась и ушла. «Нет, я ничего не имею против, но меня скоро добьет это здешнее радушие вместе с причудами и загадками». «Влад, паскуда!» Я выбросил окурок и пошел в гостиницу. «Надо найти Марка и поговорить о делах». Голова, если честно, уже гудела от новостей. Шел, разглядывал городские улицы. «Ну что я могу сказать? Ухоженный городок. Рядом с некоторыми домами даже дворников заметил. Насчет брусчатки очень сомневаюсь, да и не разглядеть под снегом, но тротуары и здесь есть. Правда, не из камня, а из деревянных досок. Высокие заборы, много деревянных украшений. На улицах попадаются извозчики на санях-кибитках. Собак много. Причем многие бегают по улицам, а не сидят на привязи. Здоровые такие собачки. На хаски похожи. К людям относятся спокойно. Можно сказать, с легким оттенком безразличия. Я дошел до гостиницы и увидел Марка Брэдли, который сидел на лавочке и наслаждался сигарой. «Привет!» «Виделись уже!» – благодушно заметил Марк и выпустил ароматный дым. «Сигару?» «Давай!» «Нашел нотариуса?» «Да». «Тогда чего такой мрачный?» «В общем, я передал Брэдли свой разговор с нотариусом. Он внимательно выслушал и, вопреки своим привычкам, даже не выругался. Мало того, мне показалось, что Марк даже не удивился такому повороту». «Хм, это немного меняет дело», — заметил он. «Но в свете твоих новостей, думаю, ты не будешь удивлен, если я расскажу еще немного». «Что еще?» «Как тебе сказать, Талицкий?» — скривился Марк. «Есть две новости». «Начни с плохой». «Они обе не самые хорошие».